Неуспеваемость. Старшие классы я помню довольно смутно, потому что в основном спал, наверстывая упущенное в те бессонные ночи, что я провел за компьютером. В Арандельской средней школе учителя ничего не имели против моей привычки немного вздремнуть на уроках и не трогали меня до тех пор, пока я не начинал храпеть. Правда, не перевелось еще безжалостное, унылое меньшинство, считавшее своим долгом непременно разбудить скрипом мела по доске или шлепком упавшего ластика и подловить меня неожиданным вопросом: «А вы что думаете, мистер Сноуден?» Я поднимал голову с парты, выпрямлял спину, зевал и, пока одноклассники давились бесшумным смехом, ничего не отвечал. Если честно, мне нравились такие ситуации. В них воплощался величайший кураж старшеклассника, одно из немногих удовольствий средней школы. Мне нравилось быть захваченным врасплох. Ты, одуревший, расслабленный, и 30 пар глаз и ушей навострились в ожидании твоего позора, пока ты ищешь какую-нибудь зацепку на полупустой доске. Если удается быстро сообразить и дать правильный ответ, становишься легендой. Но если медлишь, можно всегда отпустить удачную шутку. Шутить никогда не поздно. В худшем случае что-то бессвязно бормочешь себе под нос, и весь класс думает, что ты идиот. Всегда надо позволять людям вас недооценивать, потому что когда люди неправильно оценивают ваш интеллект и способности, они невольно раскрывают собственные уязвимые места, зияющие дыры в доводах рассудка. И пусть они зияют до тех пор, пока вы не сочтете нужным промчаться сквозь них на пылающем коне, искореняя чужие огрехи своим мечом правосудия. Когда я был подростком, я был немного чересчур увлечен идеей, будто самые важные жизненные вопросы всегда бинарны. Это значит, что один из ответов всегда будет правильным, а другой — неверным. Скорее всего, я был захвачен моделью компьютерного программирования, где все вопросы имели, как правило, два варианта — единица или ноль, что является машинной версией пресловутых «да», «нет», «правильно», «неправильно». Даже многовариантные вопросы моих проверочных работ и тестов могут рассматриваться в свете оппозиционной логики бинарных противопоставлений. Если мне не удавалось немедленно определить один из предложенных вариантов ответа как правильный, я всегда пробовал сократить их количество путем отсеивания, задавая дополнительные условия вроде «всегда» или «никогда» и отбрасывая непригодные исключения. К концу первого года пребывания в старших классах средней школы я столкнулся с довольно необычным типом заданий, вопросом, на который нельзя было ответить, заполнив пропуски карандашом средней степени твердости. Только риторика, целая статья, состоящая из развернутых предложений. Короче, речь шла о задании по английскому языку, которое письменно формулировалось так. «Напишите автобиографическое сочинение объемом не менее 1000 слов». Какие-то чужие люди приказывали мне выложить на показ мои мысли по поводу единственного объекта, о котором у меня не было никаких мыслей. И этот объект или субъект — я, кем бы я ни был. Я просто не мог этого сделать. Меня замкнуло, я не сумел включиться и получил неуд. Моя проблема, как и описание задания, была личной. Я не мог написать автобиографическое сочинение, поскольку моя жизнь в то время была страшно запутанной. Дело в том, что семья наша распадалась. Мои родители подали на развод. Все случилось очень быстро. Отец от нас уехал, а мама выставила дом в Крофтоне на продажу и переехала со мной и сестрой в многоквартирный дом, а после в кондоминиум в жилом районе неподалеку от Эллекот-Сити. У меня были друзья, которые говорили: «Ты, мол, еще не стал взрослым, если не похоронил одного из родителей или не стал им сам». Но чего никто ни разу не упомянул, это то, что для детей определенного возраста развод родителей равносилен тому и другому, случившемуся одновременно. В единый миг безупречный образ вашего детства исчезает без следа. Вместо него рядом с вами, если кто-нибудь останется вообще, то это будет неузнаваемое существо, еще более потерянное, чем вы сами, вечно в слезах и раздражении, жаждущее вашей поддержки и уверений, что все будет хорошо. А хорошо не будет, по крайней мере, некоторое время. Как только были улажены вопросы родительского попечения и порядок свиданий, сестра поспешила подать заявление в колледж и стала считать дни до своего отъезда в университет Северной Каролины в Уилмингтоне. Потерять ее для меня означало потерять мою самую тесную связь с тем, что еще недавно было нашей семьей. Я отреагировал, уйдя в себя. Засучил рукава и решил стать другим человеком, научиться перевоплощаться и надевать на себя маску того, кем люди, нужные мне в данный момент, хотели меня видеть. Дома с семьей я был зависимым и искренним, с друзьями — радостным и беззаботным. Но когда я был один, я был подавлен, даже мрачен, и постоянно переживал, что стал для всех обузой. Меня преследовало чувство вины за все поездки по дорогам Северной Каролины, в которых я непрерывно жаловался. Все праздники Рождества, омраченные тем, что я приносил никудышные итоговые отметки. Все случаи, когда я не соглашался выключить компьютер и выполнить свои обязанности по дому. Все мои детские выходки вспыхивали в памяти, словно документальная запись преступления. И я постоянно терзался ответственностью за то, что произошло. Я сделал попытку покончить с чувством вины, игнорируя эмоции и разыгрывая самоуверенность, пока не додумался до проектирования в некотором роде преждевременной взрослости. Я перестал говорить, что я играю в компьютер, и стал говорить, что я работаю на нем. Просто поменяв слова и только чуть-чуть поменяв привычки, я настоял на отличии того, как меня будут воспринимать другие, и даже я сам. Я перестал употреблять форму имени Эдди. Отныне и до сих пор я Эд. Я приобрел свой первый сотовый телефон, который прицепил к поясному ремню, как его носили взрослые мужчины. Нежданное благо травмы, возможность преображения, научило меня ценить мир за пределами четырех стен. Я удивился, обнаружив, что устанавливаю все более и более далекую дистанцию между собой и двумя взрослыми, которые любили меня сильнее всех на свете. Я стал ближе к другим, тем, кто обращался со мной как с равным. У меня появились наставники, которые учили меня ходить под парусом, тренировали в боевых искусствах, натаскивали для публичных выступлений и придавали уверенности на сцене. Все они так или иначе способствовали моему преображению. К следующей ступени старших классов средней школы я начал ужасно уставать и спал больше, чем обычно. Но уже не в школе, а прямо за компьютером. Я мог проснуться среди ночи в более или менее сидячем положении с какой-то билибердой на мониторе, потому что уснул лицом на клавиатуре. Вскоре у меня разболелись суставы, лимфатические узлы на шее вздулись, белки глаз пожелтели, и я не мог от усталости встать с постели, даже проспав без перерыва 12 часов с лишним. После того, как я сдал на анализы больше крови, чем ее у меня, по моим представлениям, было, мне, наконец, поставили диагноз – инфекционный мононуклеоз. Это заболевание угрожало как физическим истощением, так и моральным унижением, но не в последнюю очередь потому, что оно обычно передавалось через то, что мои одноклассники называли «подцепить». А в мои 15 лет единственным, с кем я мог что-то подцепить, был модем. Школа была совершенно забыта, пропуски занятий накапливались в неимоверных количествах. Правда, это не делало меня счастливым. Даже рекомендованная диета с мороженым не могла меня сделать счастливым. У меня едва оставались силы на что-то еще, кроме игр, которые приносили мне родители. Причем каждый из них старался найти игру покруче, поновее, словно они соревновались, кто поставит меня на ноги, или надеялись смягчить свою вину за развод. Когда я уже не мог дотянуться до джойстика, мне стало удивительно, как я вообще еще жив. Иногда, просыпаясь, я не мог понять, где нахожусь. Какое-то время я не мог сообразить, что за полумрак вокруг меня. То ли я нахожусь у мамы в ее кондо, то ли у отца в его двухкомнатной квартире. А главное, я никак не мог вспомнить, как меня сюда привезли. Все дни стали одинаковыми. Все было как в дыму. Помню, я прочел «Совесть хакера», известную также под названием «Манифест хакера», «Лавину» Нила Стивенсона и целые тома Джона Рональда Руэлла Толкина, засыпая на середине главы и путая события и персонажей. «Манифест хакера» — текст, написанный 8 января 1986 года хакером Ллойдом Бленкиншипом, более известным как «Наставник», английский «The Mentor», после его ареста агентами ФБР. Немного позже этот текст, вскоре ставший программным документом для хакеров всего мира, был включен в 7-й номер электронного журнала «Фрак». Манифест провозглашает основные ценности культуры хакера, безразличие к цвету кожи, национальности и религии, превосходство знаний и нестандартного образа мыслей, безграничная свобода информации для исследования, изучения из любопытства. И вот уже во сне мне снится, что около кровати стоит Голлум и жалобно воет. «Хозяин, хозяин, информация хочет быть свободной!» Когда лихорадочные сновидения пропали, наяву пришла мысль о необходимости нагнать пропуски в школе. И это стало подлинным кошмаром. Пропустив примерно 4 месяца школьных занятий, я получил официальное письмо из Арандельской средней школы с уведомлением, что я остаюсь на второй год. Признаюсь, я был в шоке, но, читая письмо, все-таки отдавал себе отчет, что догадывался об этом и понимал, что это неизбежно. И целыми неделями с ужасом ждал, когда это случится. Перспектива вернуться в школу, не говоря уже о том, чтобы пройти заново 2 семестра, казалась невообразимой. Я готов был пойти на что угодно, лишь бы избежать подобного развития событий. В тот момент, когда заболевание желез переросло в полномасштабную депрессию, известие из школы хорошенько встряхнуло меня. Я сразу поднялся на ноги и впервые оделся не в пижаму, а во что-то другое. Сразу вошел в интернет через телефонную линию и стал искать хак. Проведя небольшое исследование и заполнив много-много бланков, я получил результат, упавший мне на электронку. Меня принимали в колледж. Как выяснилось, чтобы подать заявление, аттестат средней школы не требовался. Общественный колледж имени Анны Арандел был местным учебным заведением, не столь почтенным, как школа моей сестры, однако фокус удался. Главное, колледж имел аккредитацию. Я отнес справку о поступлении руководству средней школы, которая с любопытством и плохо скрываемой смесью безразличия со злорадством дала согласие на мое поступление. Я посещал занятия в колледже 2 дня в неделю, и на тот момент это практически равнялось моим усилиям, чтобы стоять прямо и выполнять какие-то действия. Поступив на курс, который был выше моего класса в школе, я не так страдал бы из-за года, который пропустил. Я попросту через него перепрыгнул. Колледж находился всего в 20 минутах пути, и первые несколько раз я не сидел за рулем машины, так как это было бы опасно. Я только недавно получил водительское удостоверение и был совсем новичком, да вдобавок едва не засыпал за рулем. Я отправлялся на занятия, а после них тут же возвращался домой спать. В группах я был самым младшим, и, может быть, даже самым младшим во всем учебном заведении, попеременно служа как новое лицо, то неким подобием талисмана, то поводом для дискомфорта в силу одного своего присутствия. Все это наряду с тем, что я еще только выздоравливал, означало, что я не болтался без дела просто так. А еще, поскольку колледж находился в ближайшем пригороде, там не было активной кампусной жизни. Анонимность школы мне прекрасно подходила, как и занятия, большинство которых было заметно интереснее, чем те, на которых я дремал в Арандельской средней школе. Прежде чем я двинусь дальше и навсегда оставлю среднюю школу позади, я должен заметить, что за мной все еще числилась задолженность по английскому, единственная, с отметкой «Неот», мое автобиографическое сочинение. Чем старше я становлюсь, тем тяжелее оно меня обременяет, тогда как писать его не становится легче. Дело в том, что никто с такой биографией, как моя, не чувствует себя комфортно, когда речь заходит о мемуарах. Когда ты потратил столько времени своей жизни на то, чтобы избежать идентификации, тяжело развернуться в противоположную сторону и перейти к полному саморазоблачению в этой аудиокниге. Разведсообщество требует от сотрудников заведомой анонимности, своеобразной пустой страницы, личности такого типа, которой предписана секретность и искусство притворяться кем-то другим. Ты стремишься к тому, чтобы не бросаться в глаза, чтобы твой вид и голос были как у всех. Живешь в самом обыкновенном доме, водишь самую обыкновенную машину, носишь самую обыкновенную одежду. Различие только в том, что ты это делаешь намеренно. Нормальность, заурядность — твое прикрытие. Таково извращенное вознаграждение за карьеру самоотречения, которое не дает ни общественного признания, ни славы. Слава приходит не во время работы, а после, когда ты вновь сможешь выйти к людям и благополучно убедить их в том, что ты один из них. Несмотря на то, что существует еще большое количество более популярных и наверняка более точных терминов для описания этого типа расщепления идентичности, я склонен назвать его самошифровкой. Как при любой шифровальной работе, исходный материал, ваша подлинная идентичность, продолжает существовать только в замкнутой и закодированной форме. Формула, делающая эту самошифровку возможной, довольно проста. Чем больше ты знаешь о других, тем меньше о себе. Спустя какое-то время ты можешь утратить даже свои вкусы, то, что тебе нравится, и даже что не нравится. Ты теряешь свои политические взгляды наряду с любым уважением к политическому процессу, если таковое у тебя и было в прошлом. Миссия превыше всего. Некоторые вещи из тех, что я здесь описал, годами служили мне в качестве объяснения моей любви к приватности и моей неспособности или нежелания быть более индивидуальным. Это только сейчас, когда я нахожусь вне разведсообщества, почти столько же времени, сколько я находился в нем, до меня дошло. Этого совсем недостаточно. Если на то пошло, я едва ли шпион. Я ведь даже еще не начал бриться, когда не справился с сочинением по-английскому. Я был всего лишь ребенком, который уже немного поиграл в шпиона. Отчасти в виде онлайн-экспериментов, когда в играх учился менять свою идентичность. Но больше всего, когда столкнулся с молчанием и ложью, которые повлекли за собой развод моих родителей. В связи с их разрывом мы стали семьей хранителей секретов, экспертами в игре в прятки и недомолвки. Мы с сестрой в итоге тоже стали иметь свои секреты. Когда один из нас проводил выходные у папы, а другой продолжал оставаться с мамой. Одно из тяжелейших испытаний для ребенка при разводе — это когда один из родителей расспрашивает его о новой жизни бывшего супруга. Мама надолго пропадала. Она обратилась к службе знакомств и ходила на свидания. Папа изо всех сил старался заполнить вакуум, но временами его приводил в ярость процесс расторжения брака, затянутый и недешевый. Когда его накрывало, мне казалось, что наши с ним роли поменялись. Я должен был сохранять уверенность и стараться уговорить, успокоить его. Говорить обо всем этом тяжело, хотя и не так, чтобы очень. Потому что эти события, даже при всей их болезненности, ни в коей мере не ставят под сомнение глубокую, врожденную порядочность моих родителей, которые смогли из любви к своим детям запрятать поглубже свои разногласия и прийти к согласию, чтобы в конце концов благоденствовать, живя по отдельности. Перемены такого рода постоянны, обычны и по-житейски понятны. Автобиографическое сочинение статично. Это застывший документ человека в постоянном движении. Вот почему лучшим отчетом, который ты можешь дать о самом себе, будет не сочинение, а зарок. Ручательство о принципах, которые ты ценишь, и зримое представление о тебе, как о человеке, каким ты хочешь стать. Я поступил в колледж, чтобы сберечь время после длительного пропуска, но не потому, что я намеревался продолжить учебу в старших классах средней школы. Я дал самому себе зарок, что я хотя бы решу вопрос о своей школьной степени. И в конце концов, в один уикенд выполнил данное себе обещание, подъехав на машине к частной школе близ Балтимора, где сдал завершающий тест, последний в штате Мэриленд, Экзамен об окончании полного среднего образования. Помню, как я ехал с экзамена с чувством необыкновенной легкости, потому что подтвердил соответствие своих знаний школьным требованиям и в ходе двухдневных испытаний возвратил долг, который у меня был по отношению к государству. Ощущался как бы хак, но это было нечто большее. Это был я, доказавший верность своему слову.